Глава 33. Тербанка Сламу. Эти двое седоков немедленно же возвратились в тот самый номер утешительный, где за час было совершено убийство. К ним также присоединился теперь и лихач Корчак, который поставил своего коня на кормеж во дворе трактира. Оглядеть бы, братцы, и сперва комнату хорошенько, чтобы потом как-нибудь нижайшей благодарности не оказали, предложил Лука, снимая свою лисью шубу. «Это ты вправе ли», — согласился лихач. «Береженого и Бог бережет», — говорится. «То-то. Одного был это случай такой, что сварганили молодцы дело», — продолжал первый, как бы для пущей убедительности, в своем предложении. «И совсем бы, кажись, чисто сварганили, так что и концы в воду, да лих комнату забыли углядеть. А в комнате-то комиссия опосля на розыске и найди две вещицы. Галстух потемного, родные сразу признали, да пуговку от пальта. Прикинули, это пуговку-то намаза. Как раз, значит, к пальтишке егойному под остальные приходится. Даже на место ее и новую-то дурень не догадался пристегнуть. Так от этой самой безделицы и дело все раскупорилось. Ни за что сгорел человек. А глядит-ка, Корчак, на постели да по полу пошарь. Но Корчак и без того сам по себе догадался сделать осмотр еще по первой мысли об этой предосторожности. «Чисто», — уведомил он, обшарив углы вместе с мебелью и подымаясь с пола. «Ну, а коли чисто, значит и за тербанку можно приняться. Вали-ка, брат Зеленьков, рыжую сару на стол, аль у тебя поди-ка с чай все финашками?» «Финага — барская бабка», — заметил Иван Иванович, вынимая бумажник из кармана. «То-то они, видно, от бары достались тебе на дело», — подмигнул Лукич, ласкательно похлопывая по бумажнику. «Открали!» — самохвальной удалью мотнул он головою. «Это для нас все едино, потому мы люди нанятые. Сварганили заказ твой чисто, значит и плати по стачке. Только ты ведь, брат, плутяга не последнего разбора. Значит, это вор не нашего закалу. Как раз гляди надуешь». «Для чего ж ты мораль такую ни за что, ни про что на человека возводишь? Это бы уж и обидно, кажися», — оскорбился за себя Иван Иванович. «Ну, обидно не обидно, будь хоть по-твоему. А только, брат, не взыщи, коли попросим тебя по великатности нашей разуться, да платишко дочисто перещупать. Ты не красная девушка, да и мы не молодухи, стало быть, не стыдись, душа, раздевайся живее». «Для чего же это конфуз такой?» «А для того, что мы ревизовать тебя желаем, не скрыл ли ты от нас малую толику деньжишек? Может, они у тебя на пальце, где не наесть у мозолев тряпицы, али в пальтишке за подкладкой прихоронены, почем знать? Может, тебе на дело больше было отпущено, а ты экономию в свой карман соблюл?» «Ну, уже это дело лишнее», — вступился лихач. «По-моему, сколько было на стачке выговорено, столько и получай, а до остального какое нам дело? То уж его монета, значит. А этак-то, по-твоему, ни в одном хороводе спокон веку не делается, потому оно не вправе ли и никакого закону нет на это?» «Закону. Я сам себе закон и воля. Нам ведь за экой клей того, гляди, сгореть придется. Так хоть по крайности было бы за что. Твоего всего и дело-то только на рысаке прокатить, а я почти что руки кровенил. Это задача неровная. Ты ведь поди-ка, ежели что, уключая касательно, какое выйдет, так скажешь, что и знать, мол, ничего не знаю. Стоял себе у панели на усице, а осадил на себя троих, думавши, что они пьяного в бесчувствии волокут. Так ли?»